Но разве это не было в порядке вещей? Разве не хотела этого ответственность его сердца за Иосифа? Он не увидит мальчика много дней, и это казалось ему достаточным искуплением своей вины. Он не обращался к сновидениям и понятия не имел о том, какой смысл вкладывался в слова «сурово обойтись» в высшей резиденции. Он не исключал неуспеха поездки Иосифа, допуская, что тот может вернуться без братьев. Ужасающее обратное ему и в голову не приходило. Об этом заранее, страхуя себя, позаботила судьба. Так как все происходит иначе, чем можно предполагать, Року очень мешают заблаговременные человеческие опасения, подобные заклинанию. Поэтому он сковывает опасное воображение, и оно предвосхищает все, что угодно, только не Рок, который, не будучи таким образом отвращен догадливой мыслью, сохраняет свою стихийную, свою разящую силу во всей полноте. Во время мелких приготовлений, которых требовала поездка Иосифа, Иакова одолевали глубокомысленные воспоминания о поворотных днях минувшего, о том, как он сам был ушлан из отчего дома, добывший ему благословение Ревекой, и душу его наполняло торжественное чувство возврата прошлого. Надо сказать, что сопоставление это было опрометчиво, ведь его роль не выдерживала сравнения с ролью Ревеки, отважной матери, которая сознательно пожертвовала своим сердцем, подстроив обман, поставивший все на свои места, и затем, сознавая вероятность вечной разлуки, отпустила своего любимца на чужбину. Эта тема варьировалась иначе. Иосифа тоже, правда, вынуждала уйти из дому ярость обиженных братьев. Однако он не бежал от их ярости, а Яков, так сказать, отдавал его в руки Исаву. Сцена у Иавока — вот к чему он стремился, вот что спешил повторить. Сцена у Иавока — внешнее унижение, поверхностный, с грехом пополам, с оговорками «мир», попытка хоть как-то прикрыть вечную уже рознь и мнимо уладить то, чего уладить нельзя. Степенно мягкий Иаков был очень далек от деятельной, берущей на себя все последствия решительности Ревеки. Единственной целью, которую он преследовал, усылая Иосифа, было восстановление прежнего, хотя и явно шаткого положения. Вряд ли можно усомниться в том, что с возвращением 10 братьев беспросветно возобновилась бы и неизбежно привела к тем же результатам старая игра, складывавшаяся из слабости Иакова, слепой заносчивости Иосифа и смертельной ожесточенности братьев. Как бы то ни было, любимый сын уезжал из-за раздора между братьями, а уж это-то было возвратом прошлого, и, ратуя о дальнейшем сходстве, Иаков назначил отъезд Иосифа на раннее утро, потому что так было когда-то. В нем почти ничего не оставалось от Иакова при этом прощании. Он был скорее Ревекой, матерью. Он долго не отпускал сына, бормотал благословения, прижавшись к его щеке, снял себе охранную ладанку, повесил ее на шею отбывавшему, снова прижал его к себе и вообще вел себя так, словно Иосиф уезжал неведомо на какой срок или даже навсегда, пускаясь в 17-дневное, а то и более долгое странствие в чужедальнюю страну на Хараим. Хотя мальчик, в избытке снабженный съестными припасами, собирался к величайшему своему удовольствию совершить короткую и безопасную поездку в близкий Шекем. Из этого видно, что человек идет себя подчас несоответственно обстоятельствам, если исходить из его собственного сознания, а если взглянуть на него в свете неведомой ему судьбы, то оно оказывается более чем уместным. Это может послужить утешением тогда, когда наше сознание прояснится, и мы узнаем, что имелось в виду. Поэтому людям никогда не следовало бы легко прощаться друг с другом, чтобы при случае можно было все-таки сказать себе: «По крайней мере, я успел еще прижать его к сердцу». Незачем добавлять, что это прощание в утро отъезда возле навьюченной, украшенной пестрым сольником и бисером Хульды, было лишь последним актом, которому предшествовало множество советов, напутствий и предостережений. Иаков, насколько мог, точно описал мальчику дорогу, места привалов, по-матерински предостерег его от перегрева, простуды, назвал ему имена тех людей и единоверцев, у которых тот мог в разных местах пути переночевать, строго-настрого запретил ему, когда он достигнет места Урусалим, и увидит у Бааловского храма жилища посвященных, которые там служат Ашере,